Глава 5. Эцио вошел в главный зал цитадели Марио. Сгущались вечерние тени. И слуги начали зажигать факелы и свечи. Они немного рассеяли мрак. Этот мрак гармонировал с мрачным настроением Эцио, которое ухудшалось по мере приближения часа встречи. Погруженный в свои мысли, он не заметил человека, застывшего у огромного камина. Ее небольшая, но крепкая фигура казалась совсем маленькой по сравнению с гигантскими кариатидами, располагавшимися по обеим сторонам от камина. Эцио вздрогнул, когда она подошла к нему и взяла за руку. Он тут же узнал ее. Черты его лица размягчились. В них светилась неприкрытая радость. «Доброго тебе вечера, Эцио», – произнесла она. Как показалось Эцио, немного застенчиво. «Доброго вечера, Катерина», — ответил он, кланяясь графине Форли. Близость, связывавшая их, осталась в прошлом, хотя никто из них не забыл о ней. И все же, когда Катерина коснулась его руки, Эдсон на мгновение ощутил непреодолимое влечение. «Клаудио сказала, что ты здесь, и я с нетерпением ждал этой встречи». Но он запнулся. «Монтерин Джонни так далеко от Форли, и...» «Не льсти себе, полагая, что я проделал этот путь лишь для того, чтобы увидеть тебя», — отозвалась она с оттенком резкости в голосе. Но Эцио увидел, что Катерина улыбается, и что говорит это не вполне серьезно. И в глубине души он прекрасно знал, что его по-прежнему привлекает эта независимая и опасная женщина. «Я всегда к вашим услугам, госпожа. Во всяком случае, я постараюсь помочь». «Некоторые случаи тяжелее других», — возразила она. И в голосе появились жесткие нотки. «О чем ты?» «Это не просто», — вздохнула Катерина. «Я приехала сюда, чтобы заключить союз». «Расскажи поподробнее». «Боюсь, твоя работа еще не закончена, Эцио. Папские армии идут на Форли. Мои владения невелики, но, к счастью, или к сожалению, для меня они имеют огромное стратегическое значение для любого, кто контролирует их. И ты просишь меня о помощи? Мои войска сами по себе слабы, а твои наемники мне бы очень пригодились. Мне надо будет обсудить это с Марио. Он не откажет мне. И я тоже. Помогая мне, вы не просто сделаете доброе дело. Вы восстанете против тех сил зла, против которых мы всегда сражались вместе». Появился Марио. «Эцио, графиня, мы собрались и ждем только вас», — сказал он. Лицо его было необычайно серьезным. «Мы еще поговорим об этом», — кивнул Катерине Эцио. «Мне нужно идти навстречу, организованную дядей. Думаю, я надеюсь объяснить все самому себе. Но после давай потом встретимся». «Я тоже приглашена на собрание», — ответила Катерина. «Пойдем». Глава 6. Комната была очень знакома Эцио. На открытой стене висели страницы кодекса, расположенные по порядку. Стол, обычно заваленный картами, был чист, и вокруг него на тяжелых стульях с прямой спинкой из темного дерева сидели собравшиеся в Монтерин Джонни члены Братства Ассасинов и члены семьи Аудитория, посвященные делу Ордена. Марио сидел за своим столом, а на другом конце сидел серьезный мужчина в темном костюме. Он все еще выглядел молодым, но на его лбу залегли глубокие морщины. Это был один из ближайших товарищей Эцио и самый неустанный его критик. Никола Макиавелли. Двое мужчин сдержанно кивнули друг другу, и Эцио подошел поздороваться с Клаудией и матерью, Марией Аудитори, ставшей главой семьи после смерти мужа. Мария обняла единственного оставшегося в живых сына так крепко, словно от этого зависела ее жизнь, посмотрела на него блестящими глазами. Эцио вырвался и сел рядом с Катериной, напротив Макиавелли, который встал и вопросительно посмотрел на друга. Стало ясно, что это вовсе невежливое вступление к разговору. «Во-первых, наверное, я должен перед тобой извиниться», – начал Макиавелли. «Меня не было в сокровищнице из-за неотложных дел во Флоренции. Поэтому я не смог по-настоящему проанализировать то, что там произошло. Марио рассказал нам свою версию, но твой отчет должен быть более подробным». Эцио поднялся и ответил напрямик. «Я вошел в Ватикан и столкнулся с Родриго Борджией, папой Александром VI. Нам пришлось вступить в схватку. У него была одна из частиц Эдема – посох, и он использовал его против меня. Мне удалось одержать победу. С помощью объявленной силы посоха и яблока я открыл проход к тайной сокровищнице, оставив Родриго снаружи. Он был в отчаянии и просил, чтоб я убил его. Я отказался». Эцио помолчал. «И что потом?» – напомнил Макиавелли. Остальные слушали молча. В сокровищнице было множество странных вещей. Вещей, невиданных в нашем мире. Заметно вздрогнув, Эцио заставил себя продолжать более ровным голосом. «И там мне явилась богиня Минерва. Она рассказала об ужасной трагедии, которая постигнет человечество в будущем. Но она также сказала о затерянных храмах, которые, если нам удастся отыскать, помогут искупить наши грехи и спасут всех. Она появилась, чтобы просить об этом призрака, который неким образом был со мною связан. Но я не могу сказать, кто это был. После предупреждения и предсказания она исчезла. Я вышел и увидел умирающего папу. Мне показалось, что он умирал. Он сказал, что принял яд. Потом что-то заставило меня вернуться. Я забрал яблоко, но посох и огромный меч, другие частицы Эдема, поглотила земля. И я рад, что так произошло. Ответственность за одно только яблоко, которое я дал на хранение Марио, больше той, какую я вообще хотел бы нести». «Невероятно!» – воскликнула Катерина. «Чудеса, да и только», – добавила Клаудия. «Значит, в сокровищнице не было ужасного оружия, как мы опасались. Или, по крайней мере, тамплиеры не получили над ним контроль». «Это хорошая новость», – спокойно произнес Макиавелли. «А это богиня Минерва?» – спросила Клаудия. «Она выглядит как мы?» «Она одновременно похожа и не похожа на человека», – ответил Эцио. «А слова ее доказывают, что она принадлежит к расе, намного старше и величественнее нашей. Весь ее род умер много веков назад. Она же ждала все это время. У меня нет слов, чтобы описать чудеса, которые она творила». «А храмы, о которых она говорила?» – вставил Марио. «Я не знаю. Она сказала, что мы должны найти их. Как мы узнаем, на что обращать внимание?» «Наверное, должны. Возможно, сами поиски укажут нам путь». «Поиск мы организуем», – сухо проговорил Макиавелли. «Но сперва мы должны расчистить путь. Расскажи нам о папе. Ты сказал, что он не умер». «Да, когда я вернулся, его мантия лежала на полу капеллы. Сам он исчез». «Он что-нибудь обещал тебе? Он раскаялся?» «Нет. Он стремился к власти. И когда он увидел, что не сумеет получить ее, он сломался». «И ты оставил его умирать?» «Я не собирался убивать его». «Ты должен был это сделать». «Я не собираюсь спорить о том, что сделано. Я останусь при своем мнении. Нам нужно обсудить будущее. То, что нам предстоит сделать. То, что нам предстоит сделать теперь под вопросом из-за твоей неспособности прикончить главу тамплиеров, когда у тебя был шанс». Макиавелли тяжело дышал, но потом немного расслабился. «Ладно, Эцио, мы все относимся к тебе с уважением. Более 20 лет ты был предан братству и кредо и не допускал подобных ошибок. Часть меня поддерживает твое решение не убивать Родриго, и это решение соответствует нашему кодексу чести. Но ты недооценил врага, друг мой, и это привело к тому, что перед нами стала неотложная и опасная задача». Он немного помолчал, обведя всех орлиным взором. «Наши шпионы в Риме сообщают, что Родриго действительно пока не опасен. По крайней мере, дух его сломлен. Есть поговорка: лучше сразиться с молодым львом, чем со старым и умирающим. Но в случае с Борджио все дело обстоит совсем наоборот. Теперь нам предстоит тягаться силами с сыном Родриго, Чезаре. обладая огромным состоянием, что Борджиа сумели скопить с помощью всех средств, что были им доступны, в основном бесчестных. Макиавелли криво усмехнулся. Он возглавил огромную армию, в которой состоят лишь высококвалифицированные солдаты. С ее помощью он намеревается захватить всю Италию, весь полуостров, и он не намерен останавливаться на границах Неаполитанского королевства. Но он не осмелится. Он никогда этого не добьется, взревел Марио. Он осмелится и добьется, отрезал Макиавелли. Он зло воплоти. Как и его отец, он посвятил жизнь ордену тамплиеров. Он великолепный и совершенно безжалостный боец. Он всегда хотел быть солдатом, даже после того, как отец сделал его кардиналом Валенсии, когда ему было всего 17. Но, как всем нам известно, он оставил этот пост. Первый кардинал за всю историю церкви, который сделал это. Борджиа относится к стране и Ватикану как к своим владениям. План Чезаре состоит в том, чтобы сперва подавить север, подчинить Романью и отрезать от Италии Венецию. И он намеревается полностью уничтожить всех нас, оставшихся в живых ассасинов, так как знает, что мы единственные, кто может его остановить. Или все, или ничего. Таков его девиз. Будьте со мной или умрете. И знаете, думаю, этот безумец действительно верит в свои слова. Дядя упоминал еще и сестру, начал было Эцио. Макиавелли повернулся к нему. Да, Лукреция. Она и Чезаре, как бы это сказать, очень близки. Они очень сплоченная семья. И когда они убивают тех братьев, сестер, мужей и жен, что стали мешать им, они совокупляются друг с другом. Мария Аудитория не сдержала крик отвращения. Мы должны относиться к ним с такой же осторожностью, как если бы это были не люди, а гадюки, закончил Макиавелли. Бог знает, где и когда они нанесут следующий удар. Он замолчал и выпил полстакана вина. Марио, теперь я вас оставлю. Эцио, надеюсь, скоро встретимся. Ты уезжаешь уже сегодня вечером? Время не терпит, друг мой Марио. Сегодня вечером я выезжаю в Рим. Прощайте. Когда Макиавелли вышел, в комнате воцарилось молчание. После долгой паузы Эцио с горечью произнес. Он обвиняет меня в том, что я не убил Родриго, когда у меня была возможность. Он посмотрел на всех. И вы все тоже. Любой из нас мог бы принять то же решение, что и ты, сказала его мать. Ты был уверен, что он умирает. Марио подошел и положил руку на плечо племяннику. Макиавелли ценит тебя, как и все мы. Даже если бы папа был мертв, нам предстояло бы иметь дело с его выводком. Если бы я отрезал голову, тело бы выжило. Мы должны действовать исходя из сложившейся ситуации, Эцио, а не из той, что могла бы быть. Мария похлопала его по спине. Завтра нас ждет насыщенный день, поэтому я предлагаю пообедать и отправиться спать. Эцио поймал взгляд Катерины. Ему показалось, или там и вправду мелькнула старая страсть. Он мысленно пожал плечами. Возможно, ему просто показалось. Глава 7. Эцио съел совсем мало, только фаршированного цыпленка с жареными овощами, и выпил стакан наполовину разбавленного водой кьянти. За обедом немного поговорили, и он ответил на вопросы матери вежливо, но кратко. После напряжения, в котором Эцио находился перед собранием, и которое наконец-то оставило его, он очень устал. Эцио почти не отдыхал после возвращения из Рима. И теперь ему казалось, что пройдет еще много времени, прежде чем он сможет воплотить в жизнь давнее заветное желание. Вернуться на какое-то время в старый дом во Флоренции и жить там, читая книги, и прогуливаться по окружавшим город пологим холмам. Как только позволили приличия, он извинился перед всеми и отправился в спальню, большую, тихую, тускло освещенную комнату на верхнем этаже. Из окна открывался вид на деревню, а не на город. Эцио вошел в спальню и отпустил слугу. Решимость, поддержавшая его на протяжении всего дня, покинула тело. Он ссутулился, плечи его поникли. Движения стали медленными и осторожными. Он прошел через всю комнату туда, где слуга уже приготовил ему ванну. Эцио стянул обувь, снял одежду и некоторое время стоял так обнаженный, с кучей одежды в руках, перед зеркалом, в полный рост, возле медной ванны. Он устало посмотрел на свое отражение. Куда ушли 4 десятка лет? Эцио выпрямился. Он стал старше, сильнее и, безусловно, мудрее. Но не мог отрицать, что ощущает сильную усталость. Он бросил одежду на кровать. Под ней в запертом сундуке из вяза лежало тайное оружие из кодекса, которое когда-то создал для него Леонардо да Винчи. Эцио собирался проверить оружие с утра, сразу после военного совета, который он намеревался провести с дядей. Со скрытым клинком ассасин никогда не расставался, за исключением случаев, когда он был обнажен. Но даже тогда клинок всегда оставался под рукою. Он носил его постоянно. Клинок стал частью его тела. Облегченно вздохнув, Эцио скользнул в ванну. По шее погрузившись в горячую воду, вдыхая мягкий ароматный пар, он закрыл глаза и медленно с облегчением выдохнул. Наконец-то, покой. Это был лучший момент из тех коротких часов отдыха, что у него были. Он задремал и почти увидел сон, когда раздался тихий звук. Дверь за тяжелым гобеленом, отделявшим ванну от спальни, открылась и закрылась. Эцио мгновенно проснулся, встревоженный, словно дикий зверь. Он молча дотянулся до клинка и привычным движением защелкнул наруч на запястье. Потом одним плавным движением он повернулся и встал прямо к ванне, готовый к атаке, лицом к двери. «Что ж», — проговорила Катерина, многозначительно улыбаясь, — «с годами ты ничуть не изменился». «У вас есть преимущество передо мной, графиня», — усмехнулся Эцио. «Вы полностью одеты». «Я думаю, это можно легко исправить. Но я жду». «Чего же?» «Что ты скажешь, что тебе не обязательно смотреть?» «Скажешь, что уверен, даже не видя меня обнаженной, что природа была бы ко мне столь неблагосклонна, как и к тебе». Ее улыбка еще больше смутила Эцио. «Но я помню, ты никогда не умел так же хорошо говорить комплименты, как сражаться с тамплиерами. Иди сюда». Он привлек ее к себе, развязывая пояс юбки. Ее пальцы сперва скользнули к клинку, снимая его с руки Эцио, а потом к шнурку на корсаже. Через несколько секунд он поднял ее к себе в ванну. Ее губы слились в поцелуи. Обнаженные тела переплелись. Они недолго пробыли в ванне и вскоре вылезли, вытирая друг друга грубым льняным полотенцами, которые оставил слуга. Катерина достала из кармана платья принесенный с собой пузырек с ароматическим массажным маслом. «А теперь ложись на кровать», — сказала она. «Я хочу убедиться, что ты готов и получаешь удовольствие. Ты же видишь, что так оно и есть. Доставь удовольствие мне. И не отказывай в нем себе». Эцио улыбнулся. Это было куда лучше сна. Сон мог подождать. Сну, как обнаружил Эцио позже, пришлось ждать 3 часа. Потом Катерина задремала в его объятиях. Она уснула раньше него, и он долго смотрел на нее. Природа действительно была к ней благосклонна. Ее стройное тело с узкими бедрами и широкими плечами, с небольшой, но идеальной грудью, выглядевшей так же, как 20 лет назад, было по-прежнему соблазнительным. Копна великолепных золотисто-рыжих волос, лежавших у него на груди, щекотала, от них исходил тот же аромат, который давным-давно сводил его с ума. За ночь он просыпался пару раз и обнаруживал, что откатился от нее. И когда он вновь брал ее за руки, она прижималась к нему с едва слышным радостным вздохом. Клала руку ему на предплечье, но не просыпалась. Позже Эцио задавался вопросом, не была ли эта ночь лучшей ночью любви в его жизни. Конечно, они проспали. Но Эцио и не собирался отказываться от удовольствия ради стрельбы из пушки. Хотя часть его упрекала за это. Он слышал доносившиеся издали звуки, топот марширующих солдат, приказы, а потом грохот пушки. «Они упражняются с пушками», — пояснил он, когда Катерина вскочила и вопросительно посмотрела на него. «Маневры. Марио суровый командир. Тяжелые шторы из парчи закрывали большую часть окна, поэтому комната была погружена в приятный полумрак, а слуги не стали их беспокоить». Вскоре стоны удовольствия Катерины заглушили все остальные звуки. Он сжал руками ее крепкие ягодицы, Она потянулась к нему, когда их прервал не просто грохот пушки. Покой и тишина комнаты были разрушены. Окно и часть каменной стены с грохотом вылетели. Выбитые огромным пушечным ядром, которое обжигающее и горячее, упало в паре сантиметров от кровати. Пол под его весом просел. В первый момент опасности Эдсо инстинктивно прикрыл собой Катерину, защищая. Но теперь любовники вновь превратились в профессионалов и коллег. В конце концов, если они собирались остаться любовниками, то сперва должны будут выжить. Они вскочили с кровати, подбирая одежду. Эдсо заметил, что кроме пузырька с маслом, Катерина прятала под юбками весьма полезный кинжал с зазубренным лезвием. «Какого черта?» – прокричал Эдсо. «Найди Марио», – настойчиво посоветовала Катерина. Еще одно ядро влетело в комнату и разбило на части кровать, на которой они недавно лежали. «Мои войска на главном дворе», – сообщила Катерина. «Я найду их и поведу в обход цитадели. Возможно, мы обойдем их с тыла. Скажи об этом Марио». «Спасибо», – кивнул Эдсо. «Ты всегда так же великолепна». «Лучше б я изменила», – засмеялась она. «В следующий раз нам лучше остановиться в гостинице». «Тогда сделаем так, чтобы этот проклятый следующий раз наступил», – отозвался Эдсо, цепляя к поясу свой меч. Смех у него был нервным. «Конечно, до встречи!» – крикнула Катерина, выбегая из комнаты, не забыв послать ему воздушный поцелуй. Эдсо посмотрел на обломки кровати. Оружие из кодекса – двойной клинок, отравленное лезвие – пистолет. Все было погребено под обломками и, по всей вероятности, уничтожено. По крайней мере, у него остался скрытый клинок. Даже находясь при смерти, он никогда не забудет о нем. О последнем наследстве, доставшемся ему от погибшего отца.